Глава 14. Жизнь 9. Ходячая жадность или не самый желанный приз. Куда идти, читер представлял лишь приблизительно. Ориентировался по пятнам на карте, рассыпанным там, где неделю назад двигался в предсмертном состоянии, мало что соображая и не потерявшись окончательно только благодаря единственной яркой звезде, которую уверенно находил слезящимся глазом. Плюс маршрут от города, в котором группа провела последнюю ночь, зафиксировался полностью до самой туши неназываемого. Если использовать его как указатель и вспомнить, куда Март вытягивал руку, объясняя, где располагаются края, богатые лесами и растительностью, можно прикинуть направление достаточно уверенно. Если, конечно, товарищ не ошибся. Да и вообще он тогда просто рукой махнул куда-то, не очень-то заботясь о точности до градуса. Потому если там только оазис, а не сплошная зеленая зона, читер рискует в очередной раз вляпаться в нехорошее. Ну а какие у него еще остаются варианты? Заживо мумифицироваться в руинах? С сумеречным зрением идти по пустыне ночью сплошное удовольствие. Поверхность ровная, почва плотная, камни и кактусы замечаешь издали, а другие препятствия здесь не встречаются. Так что передвигаешься почти как по обычной грунтовке. Дополнительный бонус – в этих краях вообще нет песчаных участков, на которых сейчас при полном безветрии могут надолго сохраниться следы. Конечно, твари способны учуять по запаху, что здесь был кто-то, и даже правильно определят направление, в котором путника надо преследовать, но неделя, проведенная здесь, показала, что не только людям тяжело выживать без еды и воды. Тут только ящерицам и хорошо, да змеям. А мертвяки и серые твари к ним не относятся, потому появляются нечасто. Около полутора часов прошагал, будто заведенный. Пара до отказа забитых модификаторами рюкзаков, винтовка и меч, несмотря на усовершенствование, тоже в пушинки не превратились. Ну и плюс топор, вес которого читер изменять не стал. Он не тяжелый, так что для апгрейда выбрал более полезные свойства. 4 кристалла поставил. Что не так уж сильно впечатляет, но большинству игроков о таком оружии можно только мечтать. Без надежды, что мечта когда-нибудь осуществится. А дальше идти стало не просто тяжело, а очень тяжело. Бодрость, будь она неладна, в ноль ушла. И замедление продвижения не помогало, она не восстанавливается. Скорость упала до смехотворной, пошатывала, даже завалился пару раз. Именно в этот момент выбрался, наконец, к стабу. Скорее всего, мелочь, обычный тройник, но читеру много и не требовалось. Это не стаб, это знак судьбы. Сделав остановку, подыскал подходящий камень и устроил под ним клад, отсыпав из рюкзаков модификаторов минимум на 6-значную сумму в спаранах. Еще через 2,5 часа, огибая скальную гривку, преградившую путь, выбрался к новому стабу. Ситуация с бодростью чуть улучшилась, но читер, прикинув все за и против, решил снова сбросить часть добычи. Чуть поменьше, чем в первый раз, но тоже прилично. Нельзя держать себя на грани бессилия. Мало ли, как дальше все обернется. Если не повезет, можно встрять в неприятности. А их лучше встречать во всеоружии и с полной шкалой бодрости. Дальше пошел уже куда бодрее, чуть ли не бегом помчался. Даже пожалел, что изначально так сильно пожадничал. Кучу времени потерял, пробираясь по не самым дружелюбным местам. Но ничего, наверстает. Спустя час, так и не утомившись до предела, решил все же дать ногам отдых. Посидеть 5 минут не помешает, хотя бы для того, чтобы встретить возможную опасность полным сил. Не надо обманываться внешней безжизненностью пустыни, всевозможных угроз здесь хватает. И ни хамелеон, ни маскировочный бонус от трофеев, ни даже завышенная удача не гарантируют, что и дальше все будет хорошо. Спустившись в неглубокую ложбину, читер присел на первый из рюкзаков, достал из кармана 2-го бутылку, сделал крохотный глоток. Тщательно прополоскал рот, лишь затем проглотил отдающуюся в ухо жидкость и, с сожалением, завинтил пробку. Неизвестно, когда он доберется до воды. Приходится экономить. Запас, увы, почти микроскопический, а даже если Март был полностью прав, пройти на этих крохах придется около 40 километров. Слева мелькнуло что-то подозрительное. Читер, насторожившись, повернул голову и увидел, что это всего лишь метеор, прокатившийся по черным небесам. Зрелище не сказать, что редкое, но не стоит того, чтобы внутреннюю тревогу включать. Тогда почему она включилась? Что-то явно не так. Все спокойно, но при этом читер сидит на рюкзаке, будто на доске с иголками. А ведь кристаллы не могут так давить через плотную ткань. У них не настолько острые вершины, чтобы ягодицы напрягались. Нехорошее предчувствие. Очень нехорошее. Не выдержав, встал. Прошелся до края ложбины. Покрутил головой. Звезды мерцают. Кактусы стоят меж камней. И больше ничего не видать. Не удержавшись, врезал вспышкой, подсветив все, что выбивается из фона. Загорелись ящерки, ночующие под камнями или в норках, да скорпионы, выбравшиеся на ночную охоту за мелкими насекомыми и детенышами тех же ящерок. Обычные обитатели этих мест. И никого более. Но внутренняя тревога уже не нашептывала нехорошее. Она орала, выла и причитала, требуя немедленно о себе позаботиться. Вот откуда у него столь нехорошее предчувствие. И что, черт побери, можно сделать в такой ситуации? Спрятаться здесь негде. В обозримой близости нет ни намека на укрытие. Разве что присесть под скальным выступом, который выдавался из почвы на высоту пары человеческих ростов. Именно за ним и протягивалась ложбина, облюбованная для привала. Перетащив к скале бесценные рюкзаки, читер присел между ними, вжавшись спиной в камень. Здесь, на краю ложбины, позиция чуть повыше, чем на ее дне. Поэтому можно, не поднимаясь, разглядывать пустыню на сотни метров. Сумеречное зрение на дальних дистанциях работает не ахти, но какую-то картинку все же выдает. Движение крупных объектов вряд ли останется незамеченным. Читер смотрел на свои следы. Он, конечно, не мог их видеть. Он помнил, где он прошел. Гипотетический преследователь, если и появится, то именно с этого направления. Зеркальный хамелеон активирован, плюс волшебное свойство ожерелья прибавляет маскировку, спасая против сенсов и тех, кого можно к ним приравнять. Пока всевидящий враг не приблизился на кратчайшую дистанцию, он не сможет разглядеть затаившегося игрока. В теории. Что это было? Движение? Там явно что-то промелькнуло. На голой проплешине между порослью стелющихся кактусов и россыпью камней. По ней читер прошел минут 7 назад. Но нет, ничего не видно. До потемнения в глазах всматривался, но не заметил ни намека на то, что там кто-то мелькает. Померещилось. Воображение разыгралось. Но до сих пор разум читера так настойчиво не обманывал, как и об опасности столь явно не предупреждал. Оповещение. Ваша текущая наблюдательность превысила отметку в 100 фактических уровней. Текущий уровень, умноженный на коэффициент к характеристике и бонус от основного уровня персонажа. Теперь вам доступна возможность проявления интуитивных озарений. Вы впервые испытали интуитивное озарение. Поздравляем! Бонус 50 очков опыта к наблюдательности. Мать их! Буквы загорелись неожиданно, без причины. А читер сейчас на таких нервах сидит, что чуть на 2 метра не подпрыгнул. Что за интуитивное озарение? Система права. Читер сталкивается с таким впервые. Ему даже слышать о подобном не доводилось. Но раз уж его даже поздравить с этим не забыли, можно предположить, что интуиция проснулась не просто так. На это же должна быть причина. Читер опять во что-то вляпался. Непонятно во что, но у него есть надежный способ это прояснить. Вспышка прошлась расходящимися во все стороны и вверх призрачными волнами, оставляющими после себя подсвеченные цветными разводами объекты, отличающиеся от однообразного фона пустыни. И на этот раз это были не только ящерицы со скорпионами. Читер увидел, как в ложбину, по-звериному крадучись на ненормально вытянутых ногах, спускается больше полутора десятков антропоморфных фигур, уже знакомые кузнечики, два дня назад преследовавшие машину таинственных сборщиков-модификаторов. Та же самая эта стая или другая, совсем не важно. Важно то, что против толпы столь серьезных противников здесь, на открытой местности и почти без патронов, ни за что не справиться. Да тут хоть бы одного успеть с собой прихватить. Читер прекрасно помнил, что даже пулеметная очередь с 20 метров не валит этих тварей на повал. Они лишь начинают себя плохо чувствовать. Но не настолько плохо, чтобы это помешало им продолжать преследование со скоростью рекордсмена по легкой атлетике, если не выше. Да уж, против оравы этих уродцев ему ловить совершенно нечего. В радужной подсветке, плавно остывающей после вспышки, читер разглядел защиту серых тварей. Перед всей передней частью тела у них мерцало что-то вроде ауры, скрадывая мелкие детали фигуры. Не факт, что даже усиленный модификаторами пистолет сумеет против этой вуали что-то сделать. Разве что противники подставят бока, а лучше спины. С этих сторон они вроде как почти не прикрыты. Но глупо рассчитывать, что обитатели пустыни так просто подставятся. На винтовку куда больше надежды, но 4 патрона – это ни о чем. К тому же кривоногие монстры, завидев, как жертва хватается за мощное оружие, могут плюнуть на свою маскировку, работающую, похоже, только при низких темпах передвижения. Помчаться во всю прыть, навалиться всей оравой, не позволят выстрелить. Они не отреагировали на вспышку. Наверное, считают, что читер что-то чует, но ничего не видит. Это козырь, который нужно использовать. Но как? Как-как? Да хотя бы подпустить поближе и попробовать рубануть мечом. Желательно атаковать не самых крупных, на тех защита выглядит слишком уж мощной. Вон тот задохлик, который слева приближается, вроде бы подходит. Он ростом не выдался, на голову ниже прочих, а плечи по ширине почти как у дистрофика. Плюс у него аура на пару пальцев толщиной. А на режике столько всяких полезных родных свойств и модификаций, что читер почти уверен, прорубить получится. Потому что если не получится, это значит, что тварей покруче из пушки не прошибить. Однако, хотя континент может дать хорошую защиту, о неуязвимости не надо даже мечтать. Здесь у самого страшного монстра предусмотрена ахиллесова пята, значит, и у серых есть слабые места. Обязаны быть. Читеру надо просто стоять и глупо таращиться вдаль, делая вид, что не видит того, что вот-вот щелкнет по носу. И тогда, возможно, получится не слиться в сухую, врежет этому чахлому и успеет бросить гранату, а то и обе, с таким расчетом, что пока набросившаяся стая примется рвать тело, подарки разорвутся за спинами уродов. Может, кого-то убьет? Ведь защита с тылу у них почти не просматривается. Если, конечно, вспышка не обманывает. Так себе план. Но другое в голову не лезет. Да и нет времени придумывать что-то другое. Действовать надо. Продолжая делать вид, что высматривает кого-то вдали, читер чуть пригнулся, неспешно отвел правую руку на рукоять меча, ножны с которым были примотаны к одному из рюкзаков. А затем, когда полукольцо тварей вот-вот грозило сомкнуться, рывком выдернул оружие и распластался в длиннейшем выпаде, пропуская над собой взмах копья ближайшей твари. И достал таки задохлика, выбранного на роль жертвы. Надо признать, удачно достал. Массивное лезвие, выбив неяркую вспышку из поддавшейся защиты, вошло в солнечное сплетение на ладонь и там с хрустом уткнулось во что-то твердое. Читер тут же выдернул меч из широченной раны, одновременно его поворачивая и левой рукой отбивая копье, которым его вновь попытались уколоть уже без замаха. Отскочил, прижимаясь к скале, и со звоном отбивая в сторону топор на длинной рукояти, выхватил было пистолет из кобуры на поясе, но неугомонный копейщик атаковал вновь, целясь куда-то в район пупка. Читер успел отбить наконечник основанием клинка, но тот, отлетая в сторону, неудачно врезал по стволу, выбив оружие из ладони. Ну все. Приехали. Теперь только по-честному. Только холодными игрушками. Нагнуться за потерей твари не позволят. А те повели себя странно. Вместо того, чтобы обрушиться со всех сторон, мешая друг дружке, отпрянули на несколько шагов. Некоторые при этом угрожающе по-змеиному зашипели, сжимая на изготовку оружие. Другие, наоборот, расслабились и выглядели скорее озадаченными, чем агрессивными. Строй противников разошелся, пропуская самого крупного урода, до этой поры скрывавшегося за спинами. Росту в этом объевшемся плутония кузнечике на полторы головы выше, чем у читера, а тот не из коротышек. Плечи тоже не подкачали, как и прочие детали фигуры. Не сводя с человека нехорошего взгляда, огромных узковатых глаз, монстр пустыни вскинул копье над головой, после чего начал неспешно пятиться, всем своим видом приглашая жертву пройти за собой. Внимание! Опытный воин, давно одичавший ветви народа Шгракс-Цу, чтит память о предках. Он опознал ваш меч как оружие великого мастера его народа. Воин дает вам возможность доказать, что вы достойны своего оружия. Примите приглашение на поединок. Условие: бой до смерти одного из противников. Приз в случае победы: одичавшая ветвь народа Шгракс-Цу подыщет вам более достойного противника. Для того, чтобы выбрать поединок, пройдите за воином на открытое место, где ничто не помешает схватке. Внимание! Если вы не сделаете выбор за 60 секунд, вас атакуют все воины вражеского отряда. Какой интересный лог. Необычный. И как это понимать? Читеру придется драться по очереди со всеми обитателями пустыни? Рука, ощущающая силу, получаемую от меча, рвалась в бой. Она уверена, что покрошит этих противников на винегрет, сколько бы их ни выставили. Тем более шинковать придется не толпу, а поодиночке. Однако разум был преисполнен пессимизма. Опыт подсказывал, что несмотря на подземные страдания и заверения системы великим фехтовальщиком, грабитель гробниц не стал. Отступать от скалы очень не хотелось. Как-никак, спина прикрыта. Однако, сильно ли это поможет, когда набросится вся орава? Логика подсказывает, что нет. А тут предоставляется возможность повоевать один на один, где шансы, если не победить, так хотя бы подольше продержаться. Куда выше. Зачем держаться подольше? Да затем, что это континент. Вечная непредсказуемость, где всегда что-то происходит. Мало ли что может случиться во время поединка. Глядишь, и подвернется шанс выкрутиться. Читер, неторопливо следуя вслед за продолжающим пятиться здоровяком, настороженно косился влево и вправо. И там другие серые твари расступились, но не сказать, что далеко. При желании атаковать смогут быстро, в том числе и в спину. Несмотря на лог от системы, не верилось в то, что их дуэльный кодекс запрещает подлые выходки. Воин набросился, едва читер выбрался из ложбины. Никакое предупреждение не предвещало атаку. Просто серый громила прыгнул вперед с поразительной резкостью. Ноги у этих тварей будто специально созданы для подобных фокусов. В следующий миг читер понял, что зря себя критиковал. Он недаром настрадался под землей. Что-то ему там все же досталось. Наверное, потренируйся усиленно месяц-другой, и навыки давно почившего мастера закрепятся в теле и сознании. Но даже так, почти неподготовленный, он оказывается способен на многое. Нет, ранить противника читер не смог. Да что там ранить, даже атаковать его не попытался. Он бы и рад, да не было возможности. Тот держался в недосягаемости для меча, мастерски используя длину своего оружия. Оно могло не только колоть, а и резать заточенным по бокам наконечником. Да и рубануть несложно, если умело размахнуться. Не топор, конечно, но мясо рассечет добротно. А там останется только чуть выждать, позволив врагу ослабеть от потери крови. Читер понял, что он чего-то стоит, только потому, насколько успешно держался под градом ударов. Отбивал и колющие, и рубящие, и режущие, уворачивался и отскакивал. Серый работал с нечеловеческой быстротой. Вклиниться в стремительный танец из его выпадов и взмахов нечего даже и думать. Да и как достать? Оружие у противника куда длиннее. Он работает издали, расчетливо, не подставляясь под меч. Надо пробовать сближаться. Но как вклиниться в эту непрерывную атаку? Тут бы свою шкуру сберечь, а не до чужой дотягиваться. Вот читер и берег. Но будучи всецело поглощен парированиями и уходами, тем не менее держал в голове, что одной лишь обороной поединки не выигрываются. Надо что-то делать. Но что? Известно что. Пора применить свои умения. Не зря ведь с самого начала наготове их держал, мечтая унести с собой не одного, а парочку или даже троих-четверых. Пора пускать в игру главные козыри. Поступил просто. Подловил противника на размашистой атаке, ударив абсолютным спокойствием по наконечнику копья. Внимание! В режиме поединка с воинами, давно одичавшей ветви народа Жгра-Цу, невозможно использовать умения персонажа в радиусе полукилометра от противников. Особые способности и свойства предметов продолжают работать в обычном режиме. Ничего не произошло. Даже мана не потратилась. Очень неприятный сюрприз. Зная о таком читер заранее, не факт, что согласился бы на поединок. Надо выкручиваться как-то иначе. Удачно отбивая очередной рубящий удар, постарался врезать под наконечником, надеясь перерубить древко. Но кромка клинка, вопреки описанию, ничем особенным себя не проявила. Даже зарубки мелкой не оставила, если сумеречное зрение не обманывает. Значит, мысль о порче оружия противника следует отбросить. Придется переходить к плану, который представляется куда более рискованным. Но ничего получше в голову не приходит. Выносливости у этого кузнечика переростка на десятерых. Прыгает, будто на скипидаренный. А читер здорово вымотался, таскаясь по пустыне с рюкзаками несметных богатств. Он вот-вот сольет бодрость в ноль или просто ошибется. И потеряет жизнь вместе с горой сокровищ. Продолжая держаться в обороне, начал все свои движения подгадывать так, чтобы смещаться вправо, заставляя противника делать то же самое. Таким образом, пара дуэлянтов крутанулась на 180 градусов. Теперь Серый оказался внизу, на склоне ложбины, а читер наверху. Не сказать, что серьезная яма, но головы держались равнехонько друг напротив дружки. Серый, раскручивая копье над головой, скорчил омерзительную гримасу и шикнул, на миг показав раздвоенный язык. Как бы провоцировал читера показать, ради чего тот затеял непонятную рокировку. А тот, отбивая размашистый удар, сплоховал, пытаясь увести острие копья в сторону. Оно-то ушло прекрасно, но и меч за собой увлекло, подцепив фигурным выступом в основании наконечника. Покинув руку, меч пролетел над головой твари и приземлился в центре ложбины, метрах в 10 от сражающихся. Читеру, чтобы до него добраться, надо как-то обогнуть противника, не позволив при этом себя покалечить. Задача не просто сложная, она практически невозможная. Серый, все прекрасно понимая, уже не торопясь, вновь закрутил копье над головой, зашипел протяжно с явным торжеством. А читер, отпрыгивая назад и вверх, скинул правую руку над головой, мысленно призвав меч вернуться. Тот, подчиняясь хозяину и скрытому свойству, молнией сорвался с места, направившись в ладонь по кратчайшей прямой. И на пути этой молнии оказалась спина противника, как и задумывал читер, расставляя, так сказать, фигуры по доске. Неизвестно, что вышло бы, угоди меч рукоятью. Наверное, тварь могла отделаться всего лишь ушибом. Но удача на стороне тех, у кого она хорошо прокачана. Острие клинка, не встречая с этой стороны надежной защитной ауры, пронзило тело твари меж лопаток и, рассекая серую кожу, показалось из груди. Здесь оно остановилось, похоже, невидимая обычным зрением броня затормозила, но это уже ничего не решало. Противник завалился вперед, он просто не был готов к атаке с тыла, а приложило его здорово. Меч, продолжая подчиняться команде, с натугой вывернулся из спины, безобразно расширяя рану толстенным клинком. Миг, и рукоять послушно легла в ладонь. Шагнув вперед, читер присел, одновременно нанося рубящий удар. Хруст черепа, брызги крови и вывалившееся на камне содержимое головы. «Готов!» Поднимаясь, читер легко крутанул массивный меч, стряхивая с него все, что прилипло к лезвию. Обернулся в одну сторону, в другую, готовясь к продолжению. Если твари и дальше станут придерживаться правил, скорее всего, следующий противник окажется попроще. А это шанс, что удастся победить без столь сложных выкрутасов. Да и вряд ли только что проделанный фокус снова сработает. Твари теперь знают, на что способен волшебный меч, и второй раз провести себя не позволят. Серые выдвигать следующего кандидата не торопились. Вместо этого принимали угрожающие позы и шипели, как чертовски разозленные анаконды. Читер, еще раз крутанув меч, перебросил его из ладони в ладонь. «Но... че стесняетесь, неудачники? Давайте, вперед! Кто следующий?» Следующим был недлинный лог победы, что слегка удивило. Как правило, система выжидает до полного завершения боевых действий, а уж потом писать начинает. Личная победа. Воин, давно одичавший ветви народа Шкра-Ксцу, уничтожен. Уровень 57. В ходе боя проявлены высокая физическая сила, ловкость, скорость, выносливость, реакция, удача. Получено 204 очка к прогрессу физической силы. Получено 261 очко к прогрессу ловкости. Получено 133 очка к прогрессу скорости. Получено 47 очков к прогрессу выносливости. Получено 293 очка к прогрессу реакции. Получено 62 очка к прогрессу удачи. Внимание! За серых тварей не назначаются очки гуманности или штрафы на гуманность. Внимание! Вы получаете известность у представителей одичавшей ветви народа Шкра-Ксцу. Внимание! Вы одержали победу в поединке с нечеловеческим противником. Это ваша первая победа в поединке. Поздравляем! Бонус 5 распределяемых очков шкал. Лог интересный. Но дальше затем совсем уж интересное случилось. Твари разом перестали шипеть и уродливо кривляться, резко подобрались и сосредоточенным видом ринулись в одном направлении, огибая читера с обеих сторон и подхватывая на ходу оружие павших сородичей. Миг, и все они, за исключением одного невзрачного кузнечика, выскочили из ложбины и помчались дальше в пустыню. Вокруг каждого при этом начало расплываться дрожащее марево, скрадывая фигуры, будто жидкое зеркало, отражающее элементы ландшафта и за счет этого сливающееся с ним. Миг, и захотелось глаза протереть. Стая исчезла, растворилась в воздухе. Только удаляющаяся поступь слышна, а глаза ничего заметить не могут. Внимание! Одичавшая ветвь народа Шкра-Ксцу, согласно условиям поединка, ищет вам более достойного противника. Вы можете дождаться возвращения отряда, это ускорит начало нового поединка. Оставшийся серый приблизился, протянул тонкую лапу, шикнул. Поздороваться хочет, что ли? Читер опасливо протянул к нему левую руку, ладонью вверх. И в ней тут же оказался предмет, похожий на сотканный из тончайших нитей шарик для пинг-понга. Читер непроизвольно вызвал пристальный взгляд и прочел выскочившую информацию. Символ вызова. Одноразовый объект. Если вы в своих скитаниях забредете слишком далеко от владений одичавшей ветви народа Шкра-Ксцу, активируйте символ вызова, и через 60 секунд вокруг вас раскинется зона поединка и появится стая. Внимание! Если до этого момента вам не подберут достойного противника, символ вызова не сработает, но и не разрушится. Вы сможете использовать его позже. Что? Дожидаться тут, когда эти уроды притащат всем уродам урода, который будет посильнее того, которого читер только что завалил? Или даже пойти своей дорогой, чтобы вызвать нового головореза через день или два? Да они что, за полного дурака его принимают? Нет, спасибо. Читер не настолько сильно любит дуэли. Он, пожалуй, свалит отсюда. Побежит. как можно быстрее побежит, без привалов побежит, и плевать на то, что при такой скорости эффективность хамелеона снизится на порядок. Серые твари прекрасно выследили его под маскировкой, так что теперь надежда только на ноги.